Глава 26. Владычица, моя любовь, я в думах о твоей судьбе. Прошу тебя, не хмурить бровь, твори, что по сердцу тебе. Алджернон Чарльз Суинберн. Наконец она взяла себя в руки. Разжав сплетенные пальцы, она откинула волосы со лба и тяжело вздохнула. Дрожа от холода, встала со стула, на котором просидела очень долго, и выпрямилась, машинально закутываясь в меховую мантию, которую до сих пор так и не сняла. Увидев на темном фоне ковра белое пятно письма, Тельма подняла листок. На этот раз спокойно и внимательно прочла его, а затем так аккуратно сложила, словно оно представляло какую-то неподдающуюся определению ценность. Мысли ее все еще немного путались. Она ясно осознавала лишь две вещи. Во-первых, что Филипп несчастен. Во-вторых, что на его пути к счастью стоит она сама. Она пока не стала размышлять о том, как именно произошло это изменение в его душе. Ей даже в голову не могло прийти, что написанное им послание могло относиться к кому-нибудь, кроме него самого. Она по характеру своего мышления принимала факты в их очевидности и никогда не пыталась искать в них какие-то скрытые мотивы или замаскированное значение. Да, она не могла понять восхищение ее мужа по поводу Вайолет Вер. «Но ведь многие другие мужчины тоже ею восхищаются», – думала она. «А значит, в ней есть что-то, что способно вызвать любовь, что-то такое, чего я не вижу». В конце концов, Тельма отбросила все приходящие ей в голову соображения и сконцентрировалась только на одном. Что должна сделать она, чтобы перестать преграждать своему мужу путь к счастью и удовольствию? У нее не возникло ни малейшего сомнения, что она представляла для Филиппа такое препятствие. Он дал Вайолет Вер обещание, которое был готов выполнить, предложил ей достойное положение, просил не обрекать его на смерть, молил прислушаться к его словам. «Это все потому, что я здесь», – подумала Тельма устало. «Она бы послушала его, если бы я ушла». У нее были очень странные воззрения по поводу долга супруги, смесь суровых норвежских обычаев с более мягкими христианскими понятиями. Однако и в том, и в другом случае главной сутью жизни женщины, основной линией ее поведения было одно понятие – повиновение. Большинство женщин, столкнувшись с очевидными доказательствами мужней неверности, устроили бы сцену, то есть обрушили бы на супруга свой гнев и слезы и прибегли бы к личным оскорблениям, не стесняясь в выражениях. Но Тельма была слишком деликатна для подобных вещей, слишком мягка, чтобы сопротивляться тому, что казалось волей и желанием Филиппа. И, конечно, слишком гордой, чтобы пытаться сохранить свое положение, если она перестала быть желанной. К тому же она и помыслить не могла о том, чтобы говорить с мужем обо всем этом, тем более при его связи с Вайолет Вер. Жаркий румянец стыда заливал щеки Тельмы, стоило ей только подумать о подобном. Разумеется, она была слаба, даже наивна. Слушатель может думать на этот счет что угодно и использовать любые слова, которые сочтет уместными. В наши дни женщине куда выгоднее протестовать, чем уступать. Быть агрессивной, а не покорной. Готовой к борьбе, а не безответной. Мы все это знаем. Но бедная, наивная, любящая, мягкая и чувствительная Тельма не имела ничего общего с жесткими и изобретательными, готовыми отстаивать свои интересы современными женами. Она понимала лишь то, что Филипп, ее Филипп, чувствует, что он измучен, и сердце его разбито. И все это из-за другой женщины, которая, оказывается, жалеет ее, Тельму. Ей тоже было жалко саму себя, хотя чувство это было у нее каким-то смутным, не вполне понятным ей самой. Но хотя брови ее время от времени приподнимались домиком, а горло судорожно перехватывало, плакать Тельма по каким-то причинам не могла. Слезы дали бы ей возможность хоть немножко расслабиться, облегчить душу. Но они не приходили. Тельма пыталась выработать какой-то план действий, ведь завтра Филипп возвращался домой. но она не представляла, как встретить его, зная то, что знала она. Глядя словно в полузабытии на собственное отражение в большом зеркале, подсвеченное люстрой, Тельма обратила внимание, что она до сих пор в уличной одежде и успела снять только шляпку после того, как поприветствовала леди Уинсли. Шляпка все еще лежала на столе рядом с ней. Тельма посмотрела на часы. Было без 7:05. 8 часов считались обеденным временем. Подумав об этом, Тельма вдруг позвонила в звонок. Морис мгновенно откликнулся на зов. «Вот что, я не буду обедать дома», сказала Тельма своим обычным, мягким, вежливым тоном. «Сегодня вечером я встречусь с одной своей подругой. Возможно, не вернусь допоздна». «Хорошо, миледи», сказал Морис и удалился, не увидев ничего необычного в словах хозяйки. После его ухода Тельма испустила глубокий вздох облегчения и, изо всех сил стараясь не нервничать, прошла в свой будуар. Ее небольшое уединенное убежище, в котором, впрочем, часто появлялся Филипп. Каким уютным и комфортным выглядело это домашнее гнездышко. В маленьком камине, распространяя по всему пространству комнатки тепло, горел огонь. Бритта, в чьи обязанности входило поддерживать в будуаре чистоту и порядок, зажгла здесь лампу с круглым розовым абажуром, поддерживаемым смеющимся купидоном, и плотно задернула бархатные шторы на окнах, чтобы отсечь уличный туман и холодный воздух. На столе стояли испускающие аромат цветы. Любимое кресло Тельмы было придвинуто к каминной решетке, готовое в любой момент принять хозяйку, если она пожелает отдохнуть. Напротив стоял глубокий, старомодный легкий стул, на котором всегда сидел Филипп. Обведя взглядом такие знакомые вещи, Тельма ощутила в груди странное, безотрадное чувство опустошенности. Губы ее задрожали, уголки рта жалобно опустились. Но она приняла решение и не стала плакать и колебаться. Сев к столу, она написала несколько кратких строк своему отцу, затем надписала на конверте адрес и заклеила сургучной печатью, подготовив к отправке по почте. Потом она на какое-то время погрузилась в болезненное размышление, поигрывая ручкой, которую держала в руке, будучи не в состоянии решить, что делать дальше. Наконец, она придвинула к себе лист бумаги и снова принялась писать, начав со слов «Мой дорогой мальчик». Когда эта фраза появилась на белой, чистой странице из-под пера ее ручки, решимость и деланное хладнокровие едва не покинули ее. С губ Тельмы сорвался мучительный стон. Выронив из пальцев ручку, она встала и заходила взад-вперед по комнате, прижимая одну руку к сердцу, словно надеялась таким образом замедлить его беспокойные частые удары. Она еще раз обдумала намеченный ею нелегкий план. Он состоял в том, чтобы попрощаться с мужем, который был для нее в жизни всем. Страстные, но горестные слова, нежные, трогательные, полные любви и абсолютно свободные от каких-либо упреков, быстро нашлись в ее разрывающемся от боли сердце. Она совершенно не представляла, когда писала это прощальное послание, сколько боли и отчаяния вызовут эти слова у адресата. Когда Тельма закончила, она немного успокоилась. Ей даже показалось, что она сумела частично овладеть собой. Она сложила и запечатала второе письмо, а затем убрала их, чтобы они не привлекали внимания, и позвонила Бритте. Маленькая горничная вскоре появилась и, судя по всему, удивилась, увидев, что ее госпожа до сих пор не переоделась из уличной в домашнюю одежду. «Вы что, только что пришли, Фрекен?» – рискнула она поинтересоваться. «Нет, я вернулась уже некоторое время назад», – спокойно ответила Тельма. «Просто я беседовала с леди Уинсли в гостиной. А поскольку сегодня вечером я снова собираюсь выходить, то решила не переодеваться. Я хочу, чтобы ты отправила для меня это письмо, Бритта». И Тельма протянула девушке конверт с адресом своего отца, Олафа Гулдмара. Бритта взяла его, но ее все еще занимал вопрос о наряде ее хозяйки. «Если вы собираетесь провести вечер с друзьями, — сказала она, — не лучше ли все-таки будет переодеться?» «На мне бархатное платье», — усталым, но терпеливым тоном ответила Тельма. «Оно вполне подойдет для того места, куда я собираюсь». После этих слов Тельма умолкла. Бритта вопросительно поглядела на нее. «Вы устали, фрекен Тельма?» — спросила гувернантка. «Вы такая бледная». «У меня немного болит голова, ничего страшного. Все скоро пройдет. Я хочу, чтобы ты отправила письмо прямо сейчас, Бритта». «Очень хорошо, фрекен», — сказала девушка, но было видно, что она почему-то все еще колеблется. «Вы собираетесь на какую-то вечеринку? То есть вас дома не будет?» «Да». «Тогда вы, может быть, не станете возражать, если я пойду и повидаюсь с Луизой, а заодно и поужинаю с ней. Она пригласила меня. А, возможно, будет и мистер Брикс», — Бритта засмеялась. «Он сказал, что если я выберусь, то и он, скорее всего, придет. Говорит, что проводит меня». И в комнате снова зазвенел смех девушки. Тельма с трудом выдавила из себя улыбку. «Конечно, можешь сходить, Бритта. Но я думала, что ты не любишь горничную леди Уинсли». «Она мне и в самом деле не очень нравится», — подтвердила Бритта. «Но все же, как мне кажется, она старается быть доброй и любезной, и потом...» Тут девушка окинула Тельму таинственным и многозначительным взглядом. «Я хочу задать ей вопрос на одну очень интересную тему». «Что ж, тогда сходи в гости и оставайся там так долго, как только сможешь, дорогая», — сказала Тельма и, ощутив прилив симпатии к девушке, легонько погладила ее по каштановым кудряшкам. «Я вернусь очень-очень поздно. А когда ты вернешься с почты, я уже уйду, так что до свидания». «До свидания», — радостно воскликнула Бритта. «Куда же вы собрались? Можно подумать, что вам предстоит какое-то долгое путешествие. Вы так странно говорите, фрекен». «Хочу повидаться кое с кем из друзей», — хладнокровно ответила Тельма. «А теперь не задавай больше вопросов, Бритта. Отправляйся на почту и отправь письмо. Мне хочется, чтобы отец получил его как можно скорее. А если ты не поторопишься, почта закроется». После этих слов Тельмы Бритта отправилась выполнять ее поручение. Она решила, что будет бежать всю дорогу, чтобы успеть вернуться до ухода ее хозяйки из дома. Тельма, однако, собралась слишком быстро. Как только Бритта ушла, она взяла письмо, которое написала Филиппу, и вложила его между страниц небольшого томика стихов, который читала в последнее время. Это была недавно изданная книга под названием «Глэдис Певица». В основном, содержащиеся в ней произведения касались извечной темы верной женской любви, предательства и отчаяния. Когда Тельма открыла обложку, ее взгляд совершенно случайно упал на несколько стихотворных строк, полных безнадежной грусти, но весьма благозвучных. Как и после услышанной ею недавно печальной песни, у нее вдруг защипало в горле, а на глаза навернулись слезы. Вот эти строки. «О, могу я утонуть, как сломанная лира, быть брошенной на землю или в огонь, почувствовать могу я муки смерти и все же продолжать дышать, обманутая трюком, который называем мы существованием, когда в нас умирает то, что именуем честью. Есть много способов меня язвить по-новому, что днем, что ночью, причинив страдания и боль притворной улыбкой, остатком жалким той прежней нежности, что раньше знала я». «Ах!» — всхлипнула Тельма. «Остатком жалким той прежней нежности, что раньше знала я». Да, теперь ей остается только это. Если она останется и будет готова удовлетвориться этим. Но нет, она не останется. Тельма рассеянно перевернула страницу томика, практически не осознавая, что делает. И вдруг, словно поэтесса, присутствуя рядом с ней, решила подвергнуть ее душу испытанию и для этого решила огласить всему миру ее самые потаенные мысли, прочла. «Все потому, что нелюбимая сегодня и нежеланна, словно водоросли в море». Да, именно это «потому» окончательно надломило ее потрясенную, полную горя душу. Это слово объясняло все, потому что сегодня она перестала быть любимой и желанной. Больше она не колебалась. Закрыв книгу между страниц, которой осталось ее прощальное письмо, Тельма положила ее на прежнее место, на маленький столик, стоящий рядом с креслом Филиппа. Затем она задумалась о том, как ей привлечь к Томику внимание мужа. Сняв с шеи тоненькую золотую цепочку с подвешенным к ней небольшим бриллиантовым крестиком, с выгравированными на обратной его стороне именами Филипп и Тельма, она обернула ее вокруг небольшого томика и оставила в таком виде. Драгоценные камни ярко сверкали на обложке. Что еще оставалось сделать? Тельма сняла с себя все дорогие украшения, оставив только обручальное кольцо и браслет с бриллиантами, который составлял с кольцом единый комплект. Потом она извлекла из своего кошелька все деньги, оставив лишь на дорогу. Надела шляпу и начала медленно застегивать свою длинную мантию. Пальцы ее были ледяными и странно дрожали. «Стоп», — подумала она. Взгляд ее упал на портрет мужа. «Пожалуй, следует забрать его с собой», — с трогательным смущением подумала Тельма. Это была миниатюра, выполненная на слоновой кости. Ее изготовили специально для нее. Тельма спрятала портрет под платьем у себя на груди. «Он был слишком добр ко мне», – пробормотала она, – «а я была слишком счастлива, счастливее, чем того заслуживала. Избыток счастья в конечном итоге всегда приносит горе». Она задумчиво поглядела на пустой стул Филиппа. Как ей хотелось бы увидеть его сидящим там. Она вздохнула, вспомнив его лицо, которое она так любила, страсть, которую она видела в его глазах, нежность, которую она читала в его улыбке. Затем Тельма тихонько поцеловала то место на спинке стула, где обычно покоилась его голова, после чего развернулась и решительно вышла из комнаты. Она думала, что оставляет все другой женщине, и считала, что именно эту другую женщину Филипп, каким невероятным ни казался бы этот факт, любил больше, чем ее. Его письмо это доказывало, а значит, никакого другого выбора не оставалось. Главным для Тельмы были желания Филиппа. По ее мнению, все должно было подчиняться этому принципу. Ее собственная жизнь, согласно ее убеждениям, для нее ничего не значила. Во всяком случае, по сравнению с желаниями Филиппа. Такая самоотверженность, конечно же, выглядела абсурдной. Ее можно было бы считать самопожертвованием, которое многие замужние женщины, само собой, расценили бы как невероятную глупость. Они, обещая в ходе церемонии бракосочетания во всем повиноваться мужу, с самого начала были готовы при любом удобном случае нарушить свою клятву. Тельма же не могла изменить своей природе и характеру. Для нее повиновение супруге мужу было высшим законом. Покидая комнату, которую она еще так недавно считала своей, она прошла в вестибюль особняка. Морриса там не оказалось, и она не стала вызывать его. Сама открыв входную дверь, она шагнула за порог и закрыла дверь за собой. Потом она немного постояла одна в холодной мгле. Туман сгустился настолько, что даже фонарные столбы были почти не видны. Тельма сделала несколько шагов, пораженная пронизывающим холодом окружающего воздуха, а затем, сделав над собой усилие, остановила проезжающий мимо кэб и попросила кучера отвезти ее на вокзал Чаринг-Кросс. Она не успела как следует изучить Лондон, и Чаринг-Кросс был единственным известным ей железнодорожным вокзалом. Когда она приехала, станция оказалась ярко освещена электрическими фонарями. По платформам сновали прибывшие в город и отъезжающие пассажиры. Вокруг стоял крик носильщиков и кэбменов. Все это, однако, Тельму нисколько не смутило. А вот восхищенные взгляды, то и дело бросаемые на нее окружающими мужчинами, толпящимися у дверей ресторана и отеля, заставили ее ежиться от неловкости. До этого она никогда не путешествовала в полном одиночестве. И вдруг почувствовала испуг и дискомфорт из-за чрезмерного внимания к ней окружающих. Однако у нее и мысли не возникло о том, чтобы вернуться. Ей даже не пришло в голову отправиться к кому-то из ее лондонских друзей или знакомых. Хотя бы потому, что, узнав о ее проблемах, они могли так или иначе упрекнуть Филиппа, а этого Тельма допустить не могла. По той же причине она ничего не сказала Бритте. В том состоянии, в котором она находилась тогда, ей казалось, что у нее есть только один путь – отправиться домой в Альтенфьорд. Она решила, что никто не сможет предъявить ей претензии по поводу того, что она отправилась туда в одиночку. Зато Филипп будет свободен. Примерно так она рассуждала, если, конечно, она могла вообще в той ситуации рассуждать. В душе у нее словно что-то замерзло, обледенело. Все ее чувства как будто онемели от внутренней боли, и она с трудом осознавала происходящее и свои действия. Тельма словно находилась во сне, но горькое пробуждение было еще впереди. В какой-то момент с одной из платформ в ее сторону устремился целый поток людей и багажных тележек. Послышались зычные крики: «Эй, с дороги, в сторону! Отойдите в сторону!» Как выяснилось, на вокзал только что прибыл поезд с континента. Придя в отчаяние от нарастающего вокруг шума и толкотни, Тельма обратилась к одному из железнодорожных служащих с золотистым кантом на фуражке. «Вы не могли бы сказать мне, — смущенно спросила она, — где я могу купить билет до Халла?» Служащий взглянул на обеспокоенное лицо молодой красивой женщины и весело улыбнулся. «Вы прибыли не на ту станцию, мисс, — сказал он. — Вам нужно направление, ведущее в Центральное графство». «В Центральное графство? — переспросила Тельма, чувствуя, что окончательно запуталась. «Да, в Центральные», — повторил мужчина с некоторым раздражением. «Станция Мидленд, с которой нужно ехать туда довольно далеко отсюда. Чтобы добраться туда, вам лучше нанять кэп». Тельма, поблагодарив, отошла в сторонку, но тут же насторожилась и спряталась в каком-то темном закоулке, услышав неподалеку красивый, ласкающий слух голос. Она, покраснев, сразу же узнала его, не могла не узнать. «Как я уже отмечал, мой дорогой друг», – вещал голос, – «я не сторонник двусмысленности и неопределенности. Если у человека есть мысль, которую он хочет огласить, дайте ему такую возможность, пусть выскажет ее свободно и связно. Не надо заставлять его заворачивать свои мысли в множество слоев никчемного словоблудия. Такого словоблудия сейчас вокруг очень много, во всяком случае в Англии. Существует своеобразная имитация искусства, которое искусством совсем не является. Злобная, желчная, плохая имитация. Приблизиться к настоящему божественному искусству можно только в Италии. Жаль, что мне не удается уговорить вас съездить туда со мной и провести там зиму». Это говорил Бо Лавлейс, и обращался он при этом к Джорджу Лоримеру. Мужчины встретились в Париже. Лавлейс возвращался в Лондон, куда его на несколько дней призвали какие-то дела, а Лоример, несколько устав от французской столицы, решил вернуться в Англию с ним. И вот они только что прибыли на вокзал Чаринг-Кросс и, беседуя, шли к выходу со станции, держа друг друга под руку и не подозревая, кто именно наблюдает за ними сквозь стекло дверей одного из залов ожидания голубыми глазами, в которых плескалось горе. Они остановились почти напротив Тельмы, чтобы закурить сигары, и она совершенно отчетливо разглядела лицо Лоримера и услышала его ответ Лавлейсу. «Что ж, я посмотрю, что с этим можно поделать, Бо. Вы знаете, моя матушка всегда хочет выбраться из Лондона зимой, но я не уверен, что нам следует навязываться вам. Вы ведь, помимо всего прочего, писатель и... чепуха!» «По крайней мере, моему литературному вдохновению вы нисколько не помешаете», – рассмеялся Бо. «А что касается вашей матушки, то вы ведь знаете, что я ее обожаю. Я восхищаюсь ею почти так же, как леди Брюс Эрингтон, а это о многом говорит. Между прочим, если Фил сумеет разобраться с делами этой страны, он мог бы привести свою красавицу-жену Тельму на озеро Кома на какое-то время. Я поговорю с ним об этом». Закурив свои гаванские сигары, мужчины снова зашагали по платформе и вскоре исчезли. В какой-то момент Тельма испытала сильное искушение броситься вслед за ними, как потерявшийся маленький ребенок, и рассказать обо всех своих несчастьях Джорджу, который наверняка бы ей посочувствовал и всю в слезах припроводил бы обратно к мужу, которому она больше не была нужна. Но Тельма преодолела это желание. Вместо этого она предпочла следовать рекомендациям официального лица, к которому обратилась до этого. Поэтому она покинула огромный, великолепно освещенный вокзал и, наняв экипаж, попросила отвезти ее на станцию Мидленд. Там все оказалось гораздо меньше и непригляднее, так что она была шокирована не меньше, чем сиянием Чаринг-Кросса. Однако она испытала облегчение, узнав, что поезд на Халл отправится через 10 минут. В спешке, отыскав кассу, она заняла очередь за женщиной с добрым лицом с ребенком на руках, которая покупала билет третьего класса до Халла. Чувствуя себя одинокой и сконфуженной, Тельма тут же решила, что тоже поедет в третьем классе, по возможности в одном купе с этой приятной женщиной. Та, получив билет, сразу же пошла к поезду, на ходу укачивая малыша. Тельма, держась на некотором расстоянии, последовала за ней. Когда она увидела, что женщина вошла в вагон третьего класса, Тельма ускорила шаги и оказалась внутри почти одновременно с ней, радуясь, что у нее будет хоть какая-то компания во время долгого путешествия в эту холодную ночь. Женщина посмотрела на нее с любопытством. Видимо, ее удивило, что такая молодая и красивая пассажирка путешествует ночью совершенно одна. Попутчица приветливо спросила. «Вы тоже едете, мисс?» Тельма улыбнулась. Ей было приятно, что с ней заговорили. «Да», — ответила она, — «до самого Халла». «Сегодня холодная ночь для такого путешествия», — сказала женщина. «Да, вы правы», — согласилась Тельма, — «тем более для вашего малыша». Когда она взглянула на спящего ребенка, в глазах ее против воли промелькнула печаль. «Ой, он теплый, как кусочек поджаренного хлебушка», — радостно засмеялась его мать. «Он получает все самое лучшее, что только можно». «Да, так оно и есть. А вот вы выглядите замерзшей, моя дорогая, несмотря на вашу теплую мантию. Может, возьмете это?» Женщина щедрым жестом, явно от души, предложила Тельме серую шерстяную шаль домашней вязки. «Спасибо, мне тепло», — с благодарностью сказала Тельма, тем не менее принимая шаль, чтобы не обидеть свою попутчицу. «Просто у меня болит голова, и от этого я бледная. И еще я очень устала». Голос Тельмы слегка задрожал. Она вздохнула и закрыла глаза. Она в самом деле ощущала странные слабость и головокружение. В какие-то моменты она словно бы переставала отчетливо понимать, кто она и где находится. У нее даже временами стала возникать мысль, не приснились ли ей ее замужество и вся ее жизнь с Филиппом. Может, она даже никогда не покидала Альтенфьорда. А что, если она проснется и поймет, что по-прежнему находится в старом фермерском доме, что все вокруг то же, что и прежде, что на крыше сидят и воркуют голуби, а среди сосен бродит Сигурд. «Ах, бедный Сигурд», — подумала Тельма. «Он ведь любил ее. Нет, он все еще любит ее. Не может быть, чтобы он умер. Да, она, кажется, в самом деле спит, лежа дома, в Альтенфьорде, в своей кровати. Вот она выглядывает в свое зарешоченное окно и видит блики солнца на водах фьорда и Эулалию, стоящую на якоре. Она слышит, как ее отец приглашает сэра Филиппа и его друзей провести вечер в их с Тельмой фермерском доме. Филипп приходит к ним в гости, и они с Тельмой гуляют по саду, а потом выходят на берег моря, и Филипп говорит с ней своим низким, таким приятным и ласковым голосом. А она, хотя и любит его горячо и нежно, никогда, никогда не должна позволять ему узнать об этом, потому что она не стоит его любви и нежности. Тельма вынырнула из этих сновидений, проснувшись, словно от толчка, и почувствовала, как ледяная дрожь пробегает по всему ее телу. С изумлением оглядевшись, она обнаружила, что спала, склонив голову на чье-то плечо, и этот кто-то прикладывал мокрый носовой платок к ее лбу. Шляпки у нее на голове не было, застежки мантии расстегнуты. «Ну вот, дорогая, теперь вам лучше», — ласково сказал кто-то прямо ей в ухо. «Господи, я думала, вы умерли, честное слово. Нехороший это был обморок, в самом деле нехороший. А тут еще поезд так швыряет и толкает. Хорошо, что у меня с собой фляжка с холодной водой. Поднимите-ка немного голову. Вот так. Бедняжка, вы вся бледная, как бумага. Вы не в том состоянии, чтобы путешествовать, моя дорогая. Ей-богу, не в том». Тельма медленно приподнялась и вдруг, повинуясь внезапному импульсу, поцеловала добрую попутчицу в ее честное румяное лицо, к огромному удивлению и удовольствию женщины. «Вы очень добры ко мне», — сказала Тельма дрожащим голосом. «Мне так жаль, что я причинила вам беспокойство. Я в самом деле чувствую себя нехорошо, но это скоро пройдет». Она пригладила волосы и, сидя прямо, выдавила из себя улыбку. Попутчица с сочувствием оглядела ее бледное лицо и, взяв на руки ребенка, которого она, ухаживая за Тельмой, положила на расстеленную на сиденье шаль, принялась осторожно укачивать его. Тельма тем временем успела убедиться в том, что поезд движется с большой скоростью. «Мы что, уже покинули Лондон?» – спросила она с оттенком удивления. «Примерно с полчаса назад, моя дорогая», – ответила женщина. Затем, после небольшой паузы, она, еще раз внимательно оглядев Тельму, сказала: «Я думаю, вы замужем, верно, моя дорогая?» «Да», – ответила Тельма, и ее бледные щеки окрасил легкий румянец. «Наверное, в Халле вас встретит ваш муж?» «Нет, он в Лондоне», – просто сказала Тельма. «Я еду к отцу». Этот ответ удовлетворил добрую попутчицу, которая, заметив, что Тельма страшно устала и что ей стоит больших усилий поддерживать разговор, перестала ее расспрашивать и посоветовала попытаться поспать. Сама она крепко проспала почти всю поездку. Тельма же, однако, пребывая в каком-то лихорадочном состоянии, почти все время бодрствовала, чувствуя в глазах боль и жжение. Постепенно ее нервное напряжение росло и, наконец, достигла предела. Прислушиваясь к стуку и лязгу колес поезда, мчащегося в темноте, она в какой-то момент впала в полузабытье. Все смешалось в ее сознании. Свет фонарей станции, которые они проезжали, мелькающие мимо столбы, звезды в небе, пронзительные свистки паровоза, змеиное шипение выпускаемого пара. Она смотрела в окно, но почти ничего не видела. Вокруг стояла кромешная тьма. Через какое-то время ей стало казаться, что нет ни земли, ни неба, только какой-то темный хаос, сквозь который летел с шумом и страшной скоростью, словно демон с пылающей пастью, поезд. Наступил момент, когда она почувствовала, что не может больше выносить грохот и рев. Ей нужно было спастись от этих ужасных звуков. Они сводили ее с ума. «Собственно, нет ничего проще», — подумала Тельма. «Вот сейчас она откроет дверь вагона и выберется наружу». Она не сомневалась, что сумеет спрыгнуть с подножки, даже несмотря на то, что поезд находился в движении. У нее мелькнула мысль, что это может быть опасно. Но Тельма лишь улыбнулась. Она не сомневалась, что на самом деле никакой опасности нет. А если и есть, то это уже не имеет большого значения. Теперь, когда она потеряла любовь мужа, ничего не имело значения. Она взглянула на женщину, сидящую напротив нее. Та крепко спала. Руки ее частично разжались, и ребенок лежал не совсем надежно в объятиях матери. Его крошечное личико было обращено к Тельме. Она смотрела на хорошенького малыша с круглыми щечками и маленьким ротиком с какой-то рассеянной, почти безумной улыбкой. И снова в ее сознание врезался страшный лязг и рев, затмевая, перечеркивая все ее мысли. Тельма резко встала и ухватилась за ручку вагонной двери. Еще секунды, и она, открыв ее, прыгнула бы в темноту и наверняка погибла. Но тут вдруг ребенок проснулся и, открыв свои голубые глаза, посмотрел прямо на нее. Это вызвало у Тельмы любопытство. Она даже не заметила, как ее пальцы, охватившие ручку двери, разжались. Младенец все продолжал смотреть на нее с сонным и каким-то задумчивым выражением, Тельма стала все ниже и ниже наклоняться над ребенком. С сильно бьющимся сердцем она рискнула дотронуться до маленькой розовой ручки, высовывавшейся из-под покрывал, в которой малыш был закутан и лежащий на одеяльце, словно чуть согнутый лепесток розы. Затем крохотные пальчики уверенно сплелись с пальцами Тельмы. Дитя ухватило ее за руку. Нежное, словно прикосновение шелковой нити пожатия, в то же время было цепким и сильным. Ручка малыша словно обладала какой-то удивительной мощью, способной удержать Тельму от непоправимого. Медленно, очень медленно, но туман в ее сознании начал рассеиваться. Ее рассудок прояснился. Лязг и грохот поезда перестали казаться Тельме такими ужасными, такими невыносимыми. Их пагубное влияние на ее нервы стало ослабевать. Что-то словно всколыхнулось в ее груди. Тельме стало легче дышать, а глаза ее наполнились слезами. Спасительными слезами, которые сначала текли по ее бледным щекам медленно и казались очень горячими, а потом хлынули потоком. Видя, что мать ребенка продолжает спать, Тельма осторожно взяла малыша у нее из рук и стала качать его, плача и тихонько лепеча ему на ухо полные нежности слова. Крохотное создание сонно заулыбалось и вскоре снова заснуло, понятия не имея о том, что вовремя проснувшись, посмотрев на Тельму и прикоснувшись к ее руке, спасло молодой прекрасной женщине жизнь и рассудок. Тельма же между тем продолжала плакать, пока, наконец, ее измученный мозг и истерзанные нервы не сбросили хотя бы частично обрушившийся на них страшный груз. Когда это произошло, мысли ее обрели какую-то ясность. И хотя она отчетливо осознавала весь ужас случившегося и свое безмерное отчаяние, она все же нашла в себе силы обратиться за утешением к Всевышнему и смиренно помолиться о том, чтобы он дал ей терпение и решимость, которые теперь были ей так необходимы. Тельма общалась с Богом в полном молчании про себя, а поезд тем временем продолжал мчаться на север. Попутчица Тельмы проснулась, когда они уже приближались к цели своего путешествия. Увидев, что Тельма держит на руках ее ребенка, она горячо поблагодарила ее за любезность. Когда поезд доехал до Халла, а это случилось примерно через полчаса после полуночи, добрая женщина всячески пыталась выяснить, может ли она чем-то помочь своей попутчице. Но Тельма мягко, но решительно отказалась от всех ее предложений. Расстались они по-дружески. Тельма поцеловала малыша, которому была обязана жизнью. Ведь именно благодаря ему она избежала ужасной смерти, хотя само дитя об этом даже не подозревало. Попрощавшись с попутчицей и ее младенцем, Тельма прямиком отправилась в знакомый ей спокойный тихий отель, хозяином которого был уроженец Осло, когда-то знакомый с ее отцом. Поначалу, когда этот достойный человек увидел, что молодая, красивая, богато одетая леди приехала одна и без багажа, у него возникли кое-какие подозрения. Но как только она обратилась к нему по-норвежски и объяснила, кто она такая, он встретил ее с максимальной почтительностью и деликатностью. «То, что в мой дом вошла дочь Ярла Гулдмара, честь для меня», тоже по-норвежски заявил он. Тельма едва заметно улыбнулась. «Время ярлов великих прошло, Фридрихов», с грустью сказала она. «Мой отец доволен своим положением простого фермера». Фридрихов упрямо покачал головой. «Ярл всегда ярл», сказал он. «Ничто не может изменить природу человека. Он таков, каким родился. Когда я в последний раз видел Вальдемара Свенсена, а он теперь живет у вашего отца, он всегда очень осторожно говорил о ярле и очень редко, а точнее практически никогда не называл его никак иначе. А теперь, благородная Фрекен, скажите, каким образом я могу быть вам полезным?» Тельма коротко объяснила ему, что собирается повидаться с отцом по делам и хочет отправиться в Норвегию уже на следующий день и как можно раньше. Фридрихов в изумлении поднял вверх обе ладони. «Ах, наверное, вы забыли», – воскликнул он, используя цветистые обороты часто используемое норвежцами, говорящими на родном языке, что в это время года солнце спит. Даже в Хардангерфьорде темно и тихо, ручьи, стекающие в него, замерзают в своих руслах. А если так обстоит дело в Хардангере, то каково будет в Альтене? Да и ни одно пассажирское судно не отправится отсюда в Осло или в Берген раньше, чем через 2 недели. Тельма в отчаянии всплеснула руками. «Но я должна ехать!» – воскликнула она в нетерпении. «Должна! В самом деле должна, милый Фридрихов! Я не могу оставаться здесь! Конечно же, должно найтись какое-нибудь судно, которое возьмет меня на борт, пусть даже рыболовное. Мне не важно, в каких условиях я буду путешествовать. Главное, как можно быстрее отправиться в плавание». Хозяин отеля испытующе поглядел на гостью. «Ну, если вы в самом деле так торопитесь, благородная Фрекин, — сказал он, — то не волнуйтесь, возможность совершить поездку у вас есть. Но в отношении вас, да еще в такую плохую погоду, кажется жестоким даже говорить об этом. Завтра в Хаммерфест и к Северному мысу отправляется грузовой пароход. Он пройдет мимо Альтенфьорда. Несомненно, вы можете отправиться на нем, если захотите. Но там вам будет холодно и некомфортно. А в Северном море сейчас сезон сильных штормов. Я знаком с капитаном. По правде говоря, он берет с собой жену, так что на борту, кроме вас, будет еще одна женщина, но...» Не дав Фридрихофу договорить, Тельма вложила ему в руку 2 саверена. «Ни слова больше», — энергично произнесла она. «Вы устроите мне встречу с этим капитаном и скажете ему, что я обязательно должна отправиться с ним. Если вы это сделаете, мой отец отблагодарит вас за вашу доброту даже лучше, чем это могу сделать я». «Мне это вовсе не кажется проявлением доброты», – прямо и откровенно возразил Фридрихов. «В такую погоду даже мне не хотелось бы отправляться в плавание. И потом, я думал, что вы замужем и счастливы, Фрекен Гулдмар. Извините, я забыл фамилию вашего супруга. Как так получилось, что вашего мужа нет с вами?» «Он в Лондоне, и он очень занят», – ответила Тельма. «Ему известно, куда я направляюсь». Так что не беспокойтесь, Фридрихов, мое путешествие пройдет хорошо, и я не боюсь штормов и бурного моря». Лицо Фридрихофа все еще выражало сомнение, но в конце концов он уступил уговорам Тельмы и согласился утром все устроить. На ночь Тельма остановилась в его отеле, а совсем рано, еще на рассвете вместе с ним отправилась на судно, о котором он говорил накануне. Это был небольшой, довольно неуклюжего вида пароход с уродливой кривоватой черной трубой, из которой с шипением и, как казалось, с ненужной энергией обильно валил черный дым. Палубы были мокрыми и грязными, а все судно насквозь пропахло китовым жиром. Капитан, мрачный краснолицый мужчина, весьма недовольно поглядел на неожиданную пассажирку, но вскоре был очарован ее манерой держаться, а также готовностью, с которой она заплатила сумму, затребованную им за проезд. «Вам будет не очень-то тепло», — сказал он, внимательно оглядывая ее с ног до головы. «Но я могу дать вам на время плед, чтобы вы могли спать, завернувшись в него». Тельма улыбнулась и поблагодарила его. Капитан позвал свою жену, худенькую, усталого вида женщину. Та, откликнувшись, высунула голову из иллюминатора одной из кают. «С нами отправится эта леди», — объявил капитан. «Ты будешь присматривать за ней, договорились?» Женщина кивнула. Капитан, снова обращаясь к Тельме, добавил. «Нас ждет плохая погода и злое море». «Я ничего не имею против», — последовал спокойный ответ. Затем, повернувшись к Фридрихову, который поднялся на борт, чтобы ее проводить, Тельма обменялась с ним рукопожатием и тепло поблагодарила за помощь, которую он ей оказал. Добрый хозяин гостиницы простился с ней с некоторой неохотой. Его не покидало ощущение, что с красивой золотоволосой дочерью Ярла что-то не так, и что, возможно, ему следовало бы отговорить ее от некомфортного и, вероятно, опасного путешествия. Но теперь было уже слишком поздно. Незадолго до 7 часов утра судно, которое носило название «Черная Полли», вышло из гавани, и деловито пыхтя трубой, взяла курс на выход из залива, навстречу штормовому ветру и снежным зарядам. Отплытие не привлекло ничего внимания. Только Фридрихов стоял и смотрел вслед пароходу, пока тот не превратился в едва заметную точку среди бушующих волн. Но даже после этого он не ушел, а еще какое-то время оставался на месте, несмотря на пронизывающий утренний холод. И лишь когда черное поле совсем пропало из виду, он вернулся в отель и занялся обычными делами, находясь при этом в весьма подавленном настроении. Ему не давали покоя бледность лица Тельмы и сосредоточенная серьезность ее глаз. Ему казалось, что ей было очень плохо. Он начал упрекать себя. Как он мог проявить такую чудовищную глупость, отпустив ее в плавание? Почему он ее не задержал? Почему не уговорил остаться на несколько дней в Халле и отдохнуть? Посмотрев на свинцово-серое небо, с которого сыпались хлопья снега, Фридрихов невольно поежился. «Ну и погода», – пробормотал он. «А в Альтенфьорде сейчас должно быть темно, как у черта за пазухой». Черное поле, не отличавшееся внешней красотой, храбро борясь с полчищами встававших на ее пути сердитых волн, обогнуло мысль. За некоторое время до этого Тельма закрыла усталые глаза, пытаясь заснуть. Сделать это было непросто. Получая могучие толчки, судно то взбиралось на склоны водяных гор, то проваливалось в пропасти между ними, пробираясь вперед по бурлящему Северному морю, атакуемое снежными шквалами.